«Так и что я сказал, что ты перехотела уходить из моего дома?» — спросил я, тоже начав одеваться. «Тебя больше никто не тронет, вот что ты сказал», — ответила мне Анка, подав мне мое хари, которое я вчера с ней оставил. «И это все так просто?» — взяв свое хари, спросил я ее. «Ну не может же все быть настолько просто?» «Да, так просто. Сказать честно, я сама удивилась этому. Мне много кто это говорил, но все это они делали ради ночи со мной. То, что они обломались, думаю, говорит не нужно. Но ты другой. Ты сказал это не для того, чтобы затащить меня в койку. Я не чувствовала в твоих словах лжи. Хотя ты тогда спал, так что вряд ли мог солгать». Сказав это, Анка улыбнулась мне яркой улыбкой. «Я не знаю, что мне сказать. Я просто в ступоре от женской интуиции и насколько сильно они ей доверяют. Пока я добавлял к удивительным женским чувствам интуицию, рядом с логикой, прозвучал голос живота, он требует еды. Хех, может сначала поедим?» Удержав смех, спросил я красную Анка. А как она на меня посмотрела, это и мило и страшно. «Не откажусь», с ухмылкой ответила она мне. «По-любому думает, как сожрет весь мой холодильник». Спустившись на кухню, я взял заранее подготовленные продукты и стал проводить шаманизм на кухне. Я не первоклассный повар, но кое-что все-таки могу. Через некоторое время на столе был обжаренный вместе с яйцами рис и бутерброды, также был обычный черный чай. Анка ела, Анка пыталась, но нанести тяжелый вред моему холодильнику не смогла, а я смотрел на все это с улыбкой. Она мне хомячка напоминает. «Ну так что теперь?» – задал я один важный вопрос. «Все-таки не весь же день нам у меня сидеть. Ну я к Хокаге, у меня закончился мой отпуск, поэтому пойду выполнять миссии. А что ты собираешься делать?» — говорила все это время Анка, потирая свой живот. «Буду обживаться, я только вчера сюда переехал, так что мне есть чем заняться», — сказал я, домывая тарелки и ставя их на полку. «Ну удачи тебе, а я думаю уже пойду». «А стоп, забыла совсем, ты знаешь куриная юхи?» — уже вставая, спросила Анка. «Нет, не знаю». «А что? Ну не говорить мне, что знаю только как изображение на листе». «Да так, ничего особенного», — сказала Анка, уходя с улыбкой кота, наевшего сметаной. «А мы ведь и правда похожи», — подумал я, наконец домыв посуду. «Будет забавно представиться старшим братом Юхи, да и за самой Куринай будет интересно посмотреть, хотя нет, не буду мешать им со Сумой». Зайдя в свою комнату, я нашел свиток, который забыл взять с собой позавчера. Идя в сторону кладбища, я проходил мимо Академии Шиноби. На заднем дворе были слышны голоса детей и их преподавателей. Интересно, преподает ли еще Мицурузи Сенси? Это была моя единственная мысль. Все-таки веселый был мужик. Но мне лучше не отвлекаться. «А вот и ты», — сказал я, смотря на могилу человека, которого я уважаю. «В деревне самураев я смог раздобыть пару хороших утяжелителей, а цветы у меня еще с прошлого раза остались, еще взял с собой чай». Положив все это на могилу Майтадея, я с чистой душой отправился за Нарука. «Нет, я не собираюсь предлагать ей жить у себя, по крайней мере не сейчас. Я ей хотел предложить стать ее учителем. Девочка сама стремится стать сильнее, но без хорошо учителя она много на одном усердии не уйдет. Ей еще в академию скоро, а ее в приюте никто нормально не обучал. Так что объем работы у меня не маленький, а времени наоборот, поджимает. Придется делать все в ускоренном режиме, но сначала спросить саму Наруку, мало ли она откажется. А вот, кстати, и это жилище, надеюсь, Нарука там». Дойдя до нужной двери, я постучался в надежде не простоять тут зазря. И мои опасения не подтвердились, слыша тихий топот маленьких ножек. «Кто там?» Я чувствую ее страх, и мне это не нравится. Пришлось использовать спокойствие природы. «Это я, Киншин». «Нарука, ты что, не помнишь меня?» — спросил я. Сразу же после моих слов дверь открылась, чуть не сбив меня, но не сбила дверь, так сбила маленькое тело, которое накинулось на меня сразу же после двери. «Киншин-сан», — сказала Нарука, обнимая меня. «Эй, Нарука, с чего такая реакция?» — спросил я ее. «Уж слишком бурная реакция. Я думала, Шмик, что это все Шмик-сон», — говорила она чуть ли не плача. «Что я там говорил про переезд ко мне? Проблемы? Пускай идут лесом те твари в верхушке, я забираю Нарука к себе, и меня мало что может остановить». «Хей, Нарука, хватит лить слезы, ты же сильная девочка, которая в будущем станет первой женщиной Хокаге», — говорил я, пытаясь подбодрить ее. «Да, я стану Хокаге и смогу есть столько рамена, сколько захочу», — сказала она, вытерев слезы и перестав плакать. «Какая же она милашка, прям здесь бы и затискал. Тогда тебе нужно становиться сильнее, и я помогу тебе в этом, если ты, конечно, захочешь», — сказал я, глядя ее по голове, а как мило она зажмурилась. Котенка напоминает. «Ты правда мне поможешь?» — широко раскрыв свои глаза, спросила она. «Да, конечно, помогу, но тебе придется переехать ко мне, а то твой дом не очень подходит для будущей Хокаге», — сказал я, еле назвав это место домом. «Да, конечно. Подождите минуту, я быстро соберу свои вещи», — сказала она, закрыв дверь. Ждать ее и правда пришлось недолго, не минуту, конечно, но быстрее, чем некоторые девушки. Правда, ее вещей было только на один рюкзак, а одета она была в те же футболку и шорты, что и вчера. «Киншин, держись, да она выглядит мило, даже очень, но 8 лет из кабана тебе ни к чему. Потом можно, когда она будет полностью доверять тебе, но явно не сейчас». Идя к моему дому, я замечал взгляды ненависти и презрения направления на Наруку. Когда они посмотреть, с кем она идет, их лица резко меняют цвет на белый. Интересно, почему? Я же им улыбаюсь, и пусть с точечным воздействием жажды крови, но здесь ведь нет ничего такого. Они же должны быть готовы к истинному чудовищу, разве не так? Пришел в себя я только возле дома. Как же заеб задолбали меня эти жители, да они простые марионетки, но чувства от этого не изменились. Как хотел их прихлопнуть, так и хочу. Единственное, что меня сдерживает, так это Нарука Янка и Майта Дай. Короче, меня много что сдерживает. Нарука поселилась рядом с моей комнатой, буквально по соседству. Когда я собирался готовить обед, я спросил Нарука, что она хочет. То, что она хотела рамен, было логично, но так как я не умею его готовил, мы пошли в Ичираку. Скажу честно, как же хорошо, что я не имею проблемы с деньгами, а то одна Нарука съела 4 порции рамена с двойной свининой, я же смог осилить только 2. Придя домой под вечер, не обращая внимания на белых прохожих, я предупредил Нарука, что с завтрашнего дня начнется ее тренировки, чему она была искренне рада. Ох, она еще не знает, что ее ждет, до академии осталось всего 3 месяца, а к этому времени ей придется наверстать все упущенное и стать лучше. У меня невольно вырвался хищная улыбка. Хорошо, что Нарука тут нет. Тук-тук-тук, да Нарука, разве она еще не спит? Мы только поужинали и уже легли спать. Извините, Киншин-сан, но можно я с вами посплю? Мне одной страшно, сказала Нарука, заходя в мою комнату. Киншин, держать строй. Да конечно, давай залезай ко мне, сказал я, отодвигаясь к краю кровати. Нарука молча легла вместе со мной и, уткнувшись в меня, заснула. Киншин, 8 лет, помни это. Заснуть я смог, но только ближе к 12 ночи. Глава 19. 3 месяца спустя. Да будет с вами воля огня. А он не меняется, все та же нудная и долгая речь. Хотя вон, дети слушают, развесив уши. Сейчас мы с Нарукой Янка находимся во дворе Академии Шиноби. Сегодня Нарука поступает в это не совсем чудесное место, но жизнь Шиноби обязывает пройти такое заведение. Но давайте вернемся к началу тренировок, а там и расскажу, откуда здесь Анка. Тренировки у нее начались с 6 утра, разбудив Нарука под ее недовольное мычание, отправил ее умываться и переодеваться в свободную одежду. Сначала, решив проверить ее выносливость, скажу честно, я был удивлен. Если в детстве я был выжат после каждой тренировки, то Нарука была еще в состоянии стоять. Выносливость Узумаки поражает, но, решив закончить с проверкой физической, я решил проверить ее очаг чакры с СЦЧ. Запас ее чакры был просто огромен для ее возраста, а вот контроль оставляет желать лучшего, он у нее был просто ужасен. Пришлось на первое время ставить контроль на первый план тренировок, тело тоже развивали, но не так сильно, у нее ян составляющая и так сильно перевешивает инь, не надо увеличивать этот разрыв. Так что весь первый месяц я провел, под недовольным, но уже с смирением, видом Нарука. Да, это было долго, но не забывайте, что я еще гонял ее по истории, математике и таким же обычными предметами. Потом, когда она вышла на более-менее адекватный уровень, я начал гонять ее уже по физической программе, бросание сурикинов и кунаев, передавал технику боя самураев в рукопашную, да такая тоже есть, сам удивился, техники будут после самой академии. И вот, в один из таких дней, к нам приходит Анка, точнее ко мне, но меня тогда дома не было. Я тогда был в магазине, все-таки для содержания Узумаки надо очень много еды, а мой холодильник почти пуст. Когда я пришел домой, то увидел довольно забавную, для меня, картину. Анка и Нарука сидят напротив друг друга на кухне, подперев голову ладошками, и улыбки такие милые, что любой сбежал бы оттуда. Услышав, как я зашел, они одновременно посмотрели на меня и спросили, кто она такая. Одновременно одно и то же, указывая друг на друга пальцем. Стоит ли говорить, что это было чертовски мило? Девочки, успокойтесь, не надо кричать на весь дом. Анка, знакомься, это Нарука Узумаки, очень страшный демон Хех. Нарука, это Анка Митараши, ученица предателя, хотя скорее уничтожитель Данга ей больше подходит. Решив развеять это напряжение между ними, познакомил их с некой забавой. Анка покраснела и посмотрела на меня взглядом злого хомячка. Нарука же просто закрыла лицо рукой, она уже привыкла, что я не считаю ее демонов и не обращает на мои шутки внимания, но иногда все же немного краснеет. Так и познакомилась эта пара проказниц. Почему проказниц? Одна Нарука могла трепать нервы всей деревне, а если в дело ступает и Анка, то я могу пожелать только мир и покой этому смертнику, что стал перед их взором жертвой. Хорошо, хоть они не постоянно вместе, а то деревня взвыла бы. Но давайте вернемся к тренировкам. К самим тренировкам также добавилось изучение ядов и их противоядий. Как вы могли понять, Анка тоже стала тренировать Нарука. Как они так быстро сошлись, я не знаю, хотя это может быть предлогом для того, чтобы сначала чаще ко мне заходить, а потом и вовсе переселиться. Так, кстати, перед поступлением она и переехала ко мне, сначала спросив меня об этом, конечно. Но меня кое-что напрягает, она иногда случайно, поздно ночью, путает комнаты и вместо своей заходит в мою. Она, кстати, поселилась в соседнюю от меня комнату, так я и стал окружен. Справа от моей комнаты, комната Нарука, слева же комната Анка, окружили демона. Но вернемся к Анка. Я даже поверил в ее случайность, она тогда только переехала, но когда я просыпался утром и находил почти голую Анка у себя в кровати в черном нижнем белье, то сдерживать себя было трудно. Мне уже за 20, но благодаря технике омоложения, которой передал мне учитель Рю, царство ему небесное, мой организм считает, что мне только 16, и гормоны меня не слабо так бьют. А когда это увидела Нарука, это был ПЗДЦ, она тогда даже из дома сбежала в слезах, пришлось ее искать и отчитывать. Анка, чувствовал я себя отцом двух детей с повышенными гормонами. Что еще могу сказать? Ну, Нарука изменилась, не только внешне, но и внутренне. Вместо того оранжевого костюма, она решила быть похожей на меня и постоянно ходила в кимоно, поверх которого надевала хари, только уже с оранжевыми концами. Тогда мне пришлось долго ей объяснять, что ей нужна удобная для нее одежда, а не такая же, как у меня, так что кимоно она надевает только по праздникам, а хари решила оставить и носить постоянно, а вместо кимоно она носит свободные штаны и серую футболку. Но это еще не все мои потрясения. Каково же было мое удивление, когда Анка вместо своего пальто надела серое хари с фиолетовыми концами, а ведь ее одежда так и осталась той же, что и была. Так что мне пришлось заставить ее хотя бы на верхнюю часть сетчатого костюма надевать что-то наподобие футболки или водолазку. Но хватит про внешний вид, Нарука стала более уверенной в себе и своих силах, так что на оскорбление марионеток она не обращает внимания, но на особо доставучих я уже говорил. Еще у нее поменялась мечта, она больше не хочет стать Хокаге и перестала кричать об этом на всю деревню, теперь она хочет стать сильнейшей кунаичи мира шиноби. Почему она перестала мечтать стать Хокаге? Ну, думаю, тут моя вина. Хокаге обычно разбираются с бумажками и бюрократией, но так как я был в этом плох, то попросил помощи у Анка, как более опытный в этом деле человека. После недели занятий она отказалась становиться Хокаге со словами: «Я хотела, чтобы меня все признали, а не разбираться с этими бумагами». Так что Какаши придется искать нового приемника для себя, если, конечно, все пойдет по истории. Это все прошедшие изменения. На третий месяц тренировок я уже не давил на Нарука так сильно, все-таки последний месяц перед академией, пускай отдохнет. А теперь к проблемам. Верхушка Конохи молчит, и мне это очень не нравится. Я даже стал ждать нападения Анбу, но ничего, нет вызова к Хокаге, нет Анбу, ни станта наперевес, тишина. Я не строю надежды, что все так просто оставит. Нарука является сильной военной единицей, ее не могли оставить так просто какому-то неизвестному человеку, чую интригу. Но давайте уже вернемся к академии. Мы с Анкой и Нарукой стояли в тени дерева, поодаль от основной толпы, все в сером хари с разными концами и лисьей змеиной улыбкой на губах. Вон как обычные жители шарахаются от нашего вида, а клановые просто кидают взгляды. На площади также присутствует спящий клан Нарас с их главой, который привел своего сына, клан, у которых лицо просит кирпича, то есть Учихи со своим главой и его детьми, клан сумаистов и шикарной еды Акимичи, тоже кстати с главой и его ребенком, короче все по канону, только Хьюги, а точнее их дочь, она выглядит более уверенной что ли, если вспомнить аниме, то Хината должна выглядеть как неуверенный в себе ребенок, отключаясь от каждого появления Наруто перед собой. Тогда почему я вижу девочку, готовую бросить вызов любому из здесь присутствующих, как она так поменялась? Похоже, почувствовав мой взгляд, она повернулась в нашу сторону, прическа осталась из канона, но одежда потерпела маленькие изменения, серая кофта с гербом клана Хьюга была открыта, показывая белый топ, который скрывает только грудь, которая является первого, хотя нет, немного больше, оставляя открытым живот, штаны были обтягивающими, не стесняя движения, но открывая вид на стройные ноги, а под конец обычные сандали шиноби. Посмотрев на нас, она заметила Наруто, которая тоже ее заметила, и они помахали друг другу. Я мог до этого дойти, но не был в этом уверен до конца, но сейчас я скажу точно, если все пойдет так и дальше, то канон полетит на небеса. Глава 20. Примечание. Какая-то проходная глава вышла. Пов Наруто. Как же здесь скучно, лучше бы я это время проспала в теплой кроватке, а не тащилась в такую рань на эту речь, да даже тренировки были бы лучше этого. Но надо, как говорит учитель, есть слово «хочу», а есть слово «надо». Но я сейчас засну. Моя жизнь сильно поменялась после переезда к учителю. Началось все с тренировок, это был настоящий ад. Мало того, что разбудили в рань, так еще и после тренировок я еле на ногах стояла. Мне даже казалось, что он садист и получает от моих мучений удовольствие. Но на следующий день мы занялись контролем моей чакры, а то, как учитель выразился, даже у ученика академии контроль лучше, чем у меня. Я сначала возмутилась этому, но когда он попросил с помощью чакры удержать листок дерева на краю своего носа, он у меня просто уничтожился, тогда мне было очень стыдно. А учитель еще смотрел на меня таким взглядом, как будто говоря: «Ну я же говорил», так что весь первый месяц мне пришлось заниматься контролем своей чакры и образованием, как же я ненавижу математику. Второй месяц был более веселым, именно тогда я познакомилась с сестрицей Энка, правда знакомство наше было плохим. Я не знаю, что на меня нашло тогда, но когда я увидела, что спит вместе с учителем, я в слезах убежала из дома, все еще стыдно за тот момент. Тогда, бродя по Конохе, я услышала, как какие-то трое мальчиков насмехаются над девочкой, я тогда и так была на взводе, а тут еще и это. Мальчики были избиты, а девочка, которую звали Хината Хьюга, была спасена. Она была такой скромницей, что аж тошнило, пришлось давать пару напутствий, чтобы она больше не вела себя как размазня и становилась сильнее. Правда, тогда ее забрал ее телохранитель, и вот спрашивается, где он все это время был. Тогда же меня нашел учитель Киншин, я боялась, что он меня отругает и выгонит, но он наоборот обнял меня и, глядя по голове, прижимал к себе. Я тогда снова расплакалась, прижимаясь у Киншину. Дальше был разговор с сестрицей Энка по душам, она мне рассказывала о своем прошлом, я ей о своем, и так маленькими шагами мы и стали называть друг друга сестрицами. Ох, а какие приколы мы только не устраивали, как-то раз даже подмешали в чай одному зловредному мужику слабительное, будет знать, как кидаться в нас камнями. Третий месяц выдался спокойным, я больше не учила основные предметы, а тренировка была только утренняя. В этом месяце я снова увидела Хинату, но уже более уверенную и смелую. Узнав друг друга, мы быстро сдружились, у нас оказывается больше общего, чем я думала. Она тоже хочет получить признание, но уже своего отца и брата, поэтому, решив иногда тренироваться вместе, я знала один заброшенный полигон, там мы с Хинатой встречались и тренировались, также говорили, шутили и все такое. Когда она спросила, почему меня называют демоном, я сказала, что сама не знаю, раньше мне не хотелось, чтобы меня так называли, но сейчас мне как-то все равно, тем более учитель всегда шутит по этому поводу, говорит, что если я демон, то он настоящий дьявол. С Энкой тоже дружили, она меня часто данго угощает, но как по мне, рамен вкуснее. Как-то раз учитель попросил Анка сходить со мной за покупками новой одежды, а то моя уже старая и ее у меня мало, так мы с ней и проходили весь день, пакетов было много. Прохожие нам ничего не говорили, но взгляд кидали только уже с опаской, знают, что мы можем отомстить. Тогда то я уговорила Анка купить мне тот же костюм, что и у Киншина, но так как такого же нигде не было, пришлось делать на заказ под Хинге. Анка себе только Хари заказала. Правда, потом учитель объяснил, что одежда должна быть удобной, ведь именно в ней мне и придется выполнять задание, так что кимоно я поменяла, но Хари оставила. И сейчас я тут, слушаю речь Хокаге и чуть ли не засыпая. Как же хорошо, что я отказалась от этой мечты, слишком много работы с бумагами и речами, бюрократия, даже одно слово вызывает страх. Да будет с вами воля огня, наконец-то. И тут я почувствовала взгляд, посмотрев в сторону, я заметила Хинату, так она тоже здесь. Надеюсь, мы с ней будем в одном классе, а то скучно будет. Помахав друг другу рукой, мы привлекли внимание толпы, люди шептались, но одна улыбка учителя. Как они сразу же замолкают и отворачиваются, но один остался. Отец Хинаты, Хиаши Хьюга. Хината много мне про него рассказывала, как он был ей недоволен, как хотел поставить на место наследницы ее младшую сестру, Ханаби, и как он доволен ее новым развитием, кроме выбора одежды и поведения, ведь как так, наследница великого клана Хьюга, ходит в открытой одежде, которая скрывает только грудь и ноги. Тьфу на них, из-за этих вот ограничений Хината и была такой. Но случилось кое-что странное, Хиаши не смотрел на нее, он смотрел на Киншина, не отводя взгляд и хмурясь, Хината тоже посмотрела на него и застыла. Не понимая, что происходит, она решила посмотреть в глаза ее учителя, там было то, что она никогда у него не видела. Презрение, он смотрел на главу клана Хьюга с презрением, улыбка исчезла с его лица, а глаза были приоткрыты, чтобы отец Хинаты мог прекрасно видеть его презрение к нему. Если бы не поступление в Академию и Хокаге, Нарука была уверена, что начался бы бой между ними. Я взяла его за руку, а Анка ущипнула его в бок, приводя этим действием его в чувство. Проморгавшись, он перестал обращать внимание на Хьюг и, посмотрев на меня, улыбнулся, погладив по головке. «МРР, как же приятно! Хьюга Хината!» Один из чунинов позвал Хинату к какому-то шару. Хината, подойдя к шару, положила на него свою руку, шар же засветился, дальше она ушла куда-то дальше, из-за толпы не видно куда. Узумаки Нарука. После пары детей прозвучало мое имя. Толпа же затихла. Идя к шару, я слышала шепот за своей спиной, но не обращая на них внимания, я отправилась дальше. Положив руку на шар, он засветился ярким светом, я думала, что он взорвется. Но когда он потух, тишина снова опустилась на площади перед академией. «Иди внутрь академии, там будет проходить экзамен», — сказал проверяющий, смотря в список. «Учиха, я не слушала, кто там был после меня, меня это не интересует. Привет, Наручан, и первое, что я увидела, так это летящее в меня тело. И тебе привет, Хина-чан». Удержавшись на ногах, я обняла свою подругу. «Ну как, готова к экзамену?» — с ухмылкой спросила Хината. «Конечно, готова. Что за глупый вопрос?» — сказала я, невольно надувшись. «Ой, да не дуйся ты так, я просто не хочу поступать в А-класс с одной». Тыкнула она в мою щеку пальцем. «Можешь не беспокоиться, твое второе место будет тебя ждать», — с вызовом сказала я. «Мне кажется, ты ошиблась, я займу первое место, а ты, может, и потянешь на второе», — с тем же тоном сказала Хината. «Ах ты, все за мной в 302 кабинет». Не успела я договорить, как один из преподавателей позвал нас. «Ну, сейчас узнаем, кто прав», — посмотрев мне в глаза, сказала Хината. «Согласна», — с ухмылкой ответила я. «Еще посмотрим, кто из нас лучше». Глава 21. Глаз Шисуи. 3 года спустя, на кухне семейства демонов, стоял глава этого семейства, напевая под нос какую-то песню, которую понимает только он, одновременно попивая чай и читая газету. «Опять какую-то хрень пишут», — сказал Киншин, выкидывая газету. Посмотрев на часы, он думал, что делать, Нарука еще в академии, а Анка на миссии. Посмотрев на дату, он встал и пошел в свою комнату. «Надеюсь, это случится уже сегодня, я устал каждый день туда ходить». Взяв свою напарницу, Хактёкусе, и надевая свою броню, поверх которой надел серый хари с черными концами, выйдя из дома, он посмотрел на закат. «У меня еще полчаса», — сделал он вывод, создав теневого клона, чтобы тот накапливал ИП. Сам же он отправился к скале, напротив которого находится водопад. Он уже в течение полугода проходит мимо того места, ожидая развязки. Если вы подумали, чтобы помочь, то вы сильно ошибаетесь, он идет туда чисто в эгоистичных целях. Чего же он ждет? Он ждет одного неправильного учиху, чтобы забрать то, что могло перейти не в те руки. Подходя к месту, он остановился. Тихо, слишком тихо, оглядываясь, он искал причину такой тишины. Проанализировав местность чакрой, он нашел то, что быть тут ну никак не должно. Подойдя к одному из деревьев и сорвав кору, он увидел маленькую печать. Если бы не его опыт в ощущении природы, он бы даже не заметил эту печать без каких-нибудь суперглазок. Развеяв клона, он сразу же сломал печать, и в тот же момент до него доходят звуки битвы, у него максимум 10 минут. Разогнав свое сознание техникой и с помощью поступи, он доходит до места битвы буквально за секунду, как раз вовремя. Взгляд со стороны. Шимура Данза, глава Анбуни и один из советников Хокаге, талантливый ученик Табирамы Синджу. Старый человек, но не дайте ввести вас в заблуждение, он является самым коварным из всей верхушки Конохи. Ненависть к Учихам, которая передалась ему от его сенсея, и жажда власти, портит людей. Сейчас этот старый воин, вместе со своими людьми окружил, довольно опасного индивида, но он здесь не за тем, чтобы устранить его, будет точнее сказать, это его не главная цель. Глаза, он желает его глаза. Во всей истории, его Мангёка Шаринган считается самым опаснейшим, ведь оно действует на само сознание человека, буквально меняет его основу. Благодаря этим глазам, можно сделать из лютого безумца святого, а самого доброго человека, самым страшным злодеем. Стоит ли говорить, что если эти глаза попадут не в те руки, то миру, можно считать, конец. Вот и он так думал, решив забрать эти глаза себе. Устроив засаду, он смог заманить Шисуи в ловушку. Позвав Шисуи к заранее подготовленному месту, он стал ждать, он взял с собой несколько людей из корня, если что-то пойдет не по плану. Увидев Шисуи, он начал короткий диалог, все-таки подстраховаться никогда не бывает лишним. Сделав попытку забрать глаз Шисуи, подставившись под его гендзюцу, из-за ноги и правда очень полезная техника, рассеяв иллюзию и подловив Шисуи, сделав пару ударов, Данза смог забрать глаз. Без Иринина он не сможет его себе вставить, так что сначала заберу второй. Шисуи, использовав технику огромного огненного шара, пытался задеть Данза, но корень не спит. Выйдя из засады, верные Данза Анбу приняли технику огня на свою технику воды, но это оказалось отвлекающим маневром. Шисуи на месте уже не было. Послав Анбу в погоню за вторым глазом, он разжал руку с первым глазом Шисуи. Тут он почувствовал, что печати разрушены. Успев только оглянуться, он увидел черные силуэты катану, метившую в свою шею. Все это сопровождалось черными молниями, как он его не услышал. Увернувшись из-под удара, он посмотрел на нападавшего, что стоял к нему спиной. Почувствовав, что рука пуста, он сразу понял, зачем явился этот незваный гость. Но он не успевал, это была не скорость желтой вспышки Конохи, Минато Намикадзе, но не сильно остающаяся. Снова почувствовал опасность, он ушел в сторону, мимо его прошлого места пролетел пес из черной молнии, как раз из его слепой зоны. «Да кто ты такой?» – спросил его один из советников Конохи. Противник ему попался непростой, но ничего, на войне он убивал и пострашнее. «Я тот, кто решил изменить ошибки прошлого». Его голос был противным, как будто металлическим и двойным. Казалось, что говорят сразу двое человек. «Да что ты несешь?» Решив потянуть время, он вызвал своих людей, чтобы они окружили периметр, в котором они находятся. «Ты меня не поймешь, ведь ты опухоль этой деревни. Можешь считать, что у тебя черная метка», сказал незнакомец, исчезая в черных молниях. И только такой же черный дым доказывал, что это была не галлюцинация. «Кап-кап, хаэм», услышав странный звук, он посмотрел вниз. Кровь, это капала его кровь. Прикоснувшись к своему подбородку, Данза почувствовал порез, ровно по горизонтали и в центру, между его двумя шрамами. Только самураи и мечники тумана имеют такую точную технику меча. Его план провалился из-за одного неучтенного элемента. Черт, он злился, не из-за потери глаза, а тому, что глаз может оказаться в руках потенциального врага. И этот глаз он, можно сказать, отдал сам. Надо подготовиться, неизвестно, что задумал этот неизвестный, ему придется еще раз скрыться в тени. Как же он устал ждать, но ничего уже нельзя изменить. Остается надеяться, что его люди добыли второй глаз. Это было легко, я ожидал большего от такого человека, как советник Хокаге и глава Анбуне. Похоже, старость все-таки берет свое, даже сильных людей. Как же стыдно, что за я тот, кто решил изменить ошибки прошлого. Я думал, что уже переболел синдром восьмиклассника, оказывается нет. Как же хорошо, что он лицо мое не увидел, да и туману спасибо. Ладно, хватит этого, прошептал я. Этого уже не изменить, сейчас надо думать скрыться, Погони за мной все еще нет, но лучше не останавливаться. Поступь, удобная техника, но громкая, я еле смог заглушить ее, с помощью ИП, но времени с 10 минут, осталось 2, все-таки не подходит она для передвижения, зачем же ее вообще прозвали поступью? Очень просто, это остается поступью, как бы ее ни называли, ведь ее используют для сближения с противником, а эти спецэффекты – обычная случайность, которую не стали исправлять. Остановившись в одном из переулков Канахи, я проверил местность, кроме обычных жителей, никого. Запечатав глаз в свиток, я рассеял ИП, черный туман рассеялся, мои глаза перестали гореть, а одежда пришла в норму. Постояв так минуту, приходя в себя, я отправился к академии. Нарука будет злиться, если я опоздаю. Идя мимо жителей и наслаждаясь их страхом, я думал о своих изменениях. Раньше я считал себя обычным попаданцем, но вернув память, я уже не знаю, кто я. Я Мамото Кеншин Самурай и Шиноби, или же Джек Брингстоун, международный преступник и палач. С одной стороны я ассасин, так я буду называть это слияние шиноби и самураев. Я в мире фантастики и головной боли, но в то же время я безумец. Я могу спокойно охотиться на людей как на зверей, и я даже не почувствую совесть, ее у меня еще с прошлой жизни нет. Но у меня есть то, чего не было у прошлого меня, якоря. В прошлом это была моя банда, которая стала мне семьей, и маленький лучик света, который был моей сестрой, но их у меня отняли. Но тут у меня есть люди, которые являются моим сдерживающим фактором. Благодаря им, я все еще не создал свою организацию наподобие Акацуки и не начал тайную чистку. Но вопрос остается открытым. Во мне борются маньяк и палач с ассасином и отцом. Я не знаю, как их воспринимать. Я вижу, как на меня смотрит Анка, но я вижу в ней потерянную девочку, которая таким образом хочет сблизиться, чтобы ее снова не бросили. Я пока держусь, но, к сожалению, я не железный, и я понимаю, что тогда произойдет. С Нарука все проще и одновременно сложнее, проще от того, что она еще маленькая и ее больше волнуют тренировки и техники, из-за этого я могу считать ее своей дочерью. С другой стороны, она ни с кем не общается, я Анка, ну и те двое друзей из Канона, Шикамару и Чоуджи вроде, но это все, на Сакурая она не запала, да я тоже удивился, узнав, что тут Сакура парень, хотя мне все больше кажется, что там были закладки. Хотя это все так же маловероятно. Единственное, что осталось прежним, это некая борьба между Нарукой и Саске, только тут Саске она, а не он. Я не знаю, как так вышло и знать не хочу, но тут именно Саске, а не Сасука или еще как-то. Когда я впервые это услышал и увидел, я впал в ступор. Но это было из-за того, что Саске была слишком похожа на нее. Моя сестра и Саске были копиями друг друга, только глаза другого цвета, но на это внимание я не обратил. Скорее всего, только мироздание знает, сколько сил мне требовалось не побежать за ней, а когда она назвала Итачи братик, а чуть ли не сорвался. Тогда в чувство меня привела, влетевшая в меня Нарука, спасибо ей за это, но головой в мой живот биться было не обязательно. Почти весь день я был в мыслях, да что я преуменьшаю, всю неделю. Я не знал, что мне делать, не знал, как мне поступить, но кое-что я все-таки решил, я заберу Саске себе, любой ценой. Так я и решил не помогать Учихам, а просто прийти в последний момент перед тем, как Итачи наложит на Саске иллюзию. Этот выбор дался мне неспроста, я не хотел видеть печаль на ее лице, видеть ее слезы, но больше я не хотел видеть ее отрешенное состояние и слепую погоню за силой. Я лицемер, правда? Под такие мысли я и пришел к Академии за Нарука, осталось еще 5 минут, чем бы себя занять. Глава 22. Резня клана Учиха. Примечание. Эта глава выдалась для меня трудной. Я не очень умею писать боевки, так что если вышло так себе, то заранее извиняюсь. Этот день настал, я всеми фибрами своей души это чувствую. Атмосфера накалилась до состояния невозврата. Сегодня должен пройти переломный момент. Надеюсь, все пойдет по плану. Я не очень хочу разбираться с последствиями. На всякий случай и буду держать на самый крайний случай. Я попросил Анка забрать Нарука. Сам же я сказал, что буду занят некоторыми делами. Она странно на меня посмотрела, но ничего спрашивать не стала. Сейчас я одет в свою броню, только без хари. Сейчас я не добрый Кеншин, а вестник смерти Серафим. Осталось считанные минуты, я снова проверяю своих клонов и снаряжение. Броня цела, капюшон на голове, плащ решил оставить дома. Сейчас он будет мне только мешаться. Хактёкусы в ножнах и на поясе. Один клон собирает ИП, а остальные 5 расставлены по периметру в 10 метрах от клана Учиха. Еще один клон следит за Академией и ждет выхода Саски. Дымовые шашки и кунаи решил не брать, все равно против глаз Учиха они не помогут. И вот, этот момент настал, клон у Академии рассеялся, Саски уже идет домой. Теперь время идет на секунды, мне надо прийти в тот момент, когда Итачи наложит гендзюцу на Саске, желательно помешать этому. Сев на хвост Саске, я стал следовать за ней, улицы были пусты, жители деревни чувствуют атмосферу и уже скрылись у себя в домах. Только одна маленькая девочка беззаботно идет к себе домой, не догадываясь, что ее там ждет. И вот он, переломный момент, Саске подошла к кварталу и сразу же заметила неладное, было пусто, слишком пусто. Бежа мимо домов, она находила кровь и тела убитых Учих. У девочки будет травма, если в аниме нам мельком показали тела и кровь, то тут все менее цензурно. Кровь была почти везде, тела убитых были прямо на улице с разными травмами и причинами смерти, кто-то пытался отбиваться, как шиноби, которые были в клане, а кто-то вообще ничего не понял, и умер даже не понимая этого, как дети, тела, которые лежат в домах в своих комнатах, некоторые в кровати, а некоторые на диване у телевизора. Итачи вправду никого не щадил. Хорошо, что Саске этого не увидела, ведь она сейчас бежит домой, а там только что убили ее родители, и ее брат выходит из этого здания, стирая свои слезы. Брат, сразу как только увидела Итачи, позвала его, подбегая к нему в слезах. Разве она не должна была войти в дом? Итачи, что здесь случилось? Почему все мертвы? Где мама и папа? Проливая слезы, спрашивала она единственного живого здесь человека. Они все мертвы, ведь именно я их убил, сказал он, показывая окровавленные танти с включенным мангёка шарингеном. Но почему? Она в шоке, глаза красные от слез. Мне ее жаль, но все должно идти по сценарию. Я хотел оценить силу моих новых глаз, нет никакой другой причины. Смотрите-ка, врет и не краснеет, так и хочется пересчитать ему кости. Но я, все, поломалась девочка, уже ничего не понимает, и жажда мести только начала зарождаться. Видишь, Саске, видишь, какую силу я обрел, даже отец мне ничего не смог сделать. Пора и тебе, но я тебя не буду убивать, нет, ты будешь жить, жить и знать, что слаба. В тебе слишком мало ненависти, Саске, а помогу тебе с ее возрастанием, Цукуёми. С последним словом из его глаз пошли кровавые слезы, а Саске упала там же, где и стояла. Какие же все-таки интересные глаза у этих Учих. Выходи, я тебя сразу заметил. Апа, вот и мой выход. Выйдя из тени, я показался перед кем? Спасителем или убийцей? Хотя какая разница, я все равно такой же, хе-хе-хе. Встав напротив Итачи, я стал ждать. Мы просто смотрели в глаза друг другу. Ну как глаза, я смотрел ему в тело, стараясь не смотреть в глаза. Он же просто смотрел на меня. Что ты здесь забыл? Ты от Хокаге? Первые слова были от него. Я простой прохожий, который заметил, как маленькую девочку чуть не убили. Безумие начинает проявляться, конечно, ведь здесь есть достойный противник, Аматерасу. Сразу после его слов, черный огонь появился на мне, но, пух, это был клон, Дзынь. Столкновение моей катаны и его танта произвел скрежет металла, который прошелся по всему кварталу. Наш разговор закончен. Теперь дело вступают клики. Ускорив свое сознание и заострив хоккёкуса ветром с молнией, я напал на него. Он не может использовать техники огня, ведь ночью огонь слишком заметен, а Аматерасу не в счет. Звон наших клинков слышал бы весь квартал, не будь он мертв, ха-ха-ха. Я сам не заметил, как на мое лицо выползла безумная улыбка, а глаза будто сияли алым, кровавым огнем. Вот он пытается перерезать мне шею, но это слишком банальная уловка. Его танта не настолько длинная для этого, так что удар будет ногой. Дзинь, бах. Использовав длину своей катаны, я заставил его отменить удар, пока сам пинком отправил его полетать. Как же удобна молния для своего ускорения. Ну же, дерись, Итачи Учиха, не смей меня разочаровывать. Видя, что он не поднимается, я крикнул на него. Нет, это слишком просто, слишком легко и ни черта не весело. Кар-кар-кар, вороны, он распался на ворон. Ответ сразу же пришел в мою голову, иллюзия, шинг. Тут я почувствовал опасность, прыгнув влево, я почувствовал, как мой правый бок был ранен. Быстро ускорив свою чакру, я сбросил с себя иллюзию. Ха-ха-ха-ха, ну вот, другое дело, можешь ведь когда хочешь. Безумно рассмеявшись, я даже не обращая внимания на свою рану, бросился на него с новыми силами, только уже с закрытыми глазами, оставляя все на волю инстинктов. Дзынь. Снова столкновение. Я чувствую, как намокает моя правая нога, но я не обращаю на это внимания, мне просто нет до этого дела. Я чувствую сталь его танта, мы с Хактёкусой стали чуть ли не родными за это время, сколько крови я с ней пролил, не сосчитать тех трупов. Поэтому почувствовать напряжение мышц моего врага через клинки не составило проблем. Но хватит уже играться, у меня нет столько времени. Дзинь, дзинь, дзинь, бах, шинг. Несколько быстрых ударов катаны с отсутствием сопротивления воздуха и ускорения от этого самого воздуха позволило мне поймать противника в капкан. Пускай шаринган и может предугадывать направление атаки, но если пользователь просто не успевает отреагировать, то какой в этом смысл? Ударом ноги в корпус, я снова отправил его в полет. С помощью поступи с громом и молнией я появился рядом с ним и успел нанести удар катаной, но он увернулся, поэтому вместо длинной раны на всем теле, я ранил только его левый бок. Хеха, раны у нас теперь симметричны. Кап-кап, прикоснувшись к своей, в щеке заметил царапину. Ладно, 2-1 в пользу Учих. Дзынь, слишком медленно, Учиха. Ну же, покажи, чего ты достоин. Он начал замедлиться. Нет, это слишком скучно, я только начал разогреваться. Он мне ничего не ответил, просто снова пошел в атаку. Наши клинки танцуют, а искры летать во все стороны. Кровавые следы остаются под нами, ведь крови тут накопилось довольно много. Наш танец был прекрасным. Вот он, пытаясь кунаями отогнать меня, разорвав при этом дистанцию, но это слишком просто. Подставив катану под нужным углом, и кунаев больше нет. Амати. Я сразу узнал эту технику, поэтому, применив поступ, я оказался за ним. Трудно использовать технику глаз, когда врага не видно. Сам я дерусь с закрытыми глазами, я ощущаю все на расстоянии 10 метров, дальше идут уже слух и нюх, поэтому я стараюсь не разрывать дистанцию дальше, чем 10 метров. Отпрыгнув от меня, он попытался задеть меня танта, но схватив его за ногу, я вернул его в небес на землю. Ха-ха-ха. Поняли прикол? С небес на землю. Ха-ха-ха-ха. Уже хотел пинком отправить его в третий полет, как тут. Камуи. Инстинкты мне сказали бежать. 3 поступи. 1 поступь — это максимум 6 метров. Ровно столько мне потребовалось для своей безопасности. Открыв глаза и посмотрев на незваного гостя, я узнал самого Учиху Мадару. Чувствую, будет весело. И кто же ты такой? Спросил меня масочник. Я просто пришел на запах смерти, ведь где это видано, чтобы я пропустил такое веселье? Ха-ха-ха. Ответил я в конце, немного посмеявшись. Ага, так ты тот безумный мечник, Серафим, если я не ошибаюсь. Да я знаменит. Интересно, очень интересно, но хватит обо мне, лучше скажи сам, то кто, ведь мне надо написать, чья это будет могила. Следи за языком, юноша. Перед тобой Учиха Мадара, и я не потерплю неуважения в свою сторону. Вай-вай-вай, сам Учиха Мадара воскрес из мертвых ради меня. Какая же это драма, но извини, я по девочкам. Тут мы услышали людей, сюда идут Анбу, уж слишком сильно мы нашумели. Похоже, наша встреча подошла к концу, радуйся, ведь сегодня ты останешься в живых. Камуи. После этих слов эти двое исчезли с места. Эй, так нечестно, я ведь только начал входить в боевой раж. Эх, ладно, надо уже успокаиваться. Более-менее приведя свое ментальное состояние в порядок, я подошел к лежащему телу, живому телу. Не повезло тебе, Саске, не повезло. Ну ничего, главное, чтобы ты жила, на остальных мне все равно. Поглядев ее по голове, я рассеял одного клона, который собирал ИП, и ушел оттуда. Не хватает, чтобы всю эту резню на меня скинули. Добравшись до дома с помощью тихой поступи, я рассеял остальных клонов. Ух, это была плохая идея. Мои клоны тоже не стояли на месте. Пока Итачи и Масочник выкашивали Учих, мои клоны выкашивали Анбуне. Я знал, что Данза придет за глазами Учих. Пусть теперь попробует их раздобыть. Вот только. И что же мне с тобой делать? Спросил я в пустоту. Один из клонов после мясорубки корневиков заметил, как масочник пытается убить девочку лет 13. Дальше все пошло по одному месту, я не смог пойти мимо. Ладно, если люди уже будут мертвы, но когда убивают на моих глазах, мимо пройти я не смогу. В итоге мой клон в последний момент смог спасти эту девочку и вступил в бой с масочником. Девочка была ранена и без сознания, из бедра текла кровь, одна нога не в состоянии держать своего владельца. Хорошо, что мой клон не вошел в боевой азарт, а то чакры для его поддержания осталось мало, поэтому с помощью поступи Он развел пыль, чтобы отгородить обзор врага, и выбросов чакры затуманил его шаринган, чтобы он не мог предугадать, куда я пойду. Дальше оставалось мало времени и чакры, поэтому, взяв девочку на руки, клон с помощью поступи отправился в больницу, потревожив всю деревню звуками грома и молниями. В самой больнице у него кончилась чакра, и он рассеялся. Все бы ничего, но есть пару загвоздок. Во-первых, я не знаю, как это обернется в будущем. Во-вторых, девочка необычная, а сама изумиучиха. Тут она оказалась младше, чем в каноне. Поэтому встает один вопрос: и что мне теперь делать? Глава 23. Разговоры по душам. Огромная глава. Примечание. Наконец-то. 7-5 к слов и почти 45 к символов. Как же я заебался. Почти 4 недели на это потратил. Я решил завтра ночью прийти к ней в больницу для разговора. Сейчас она не в том состоянии, да и завтра тоже не лучшее время, но ждать дольше нельзя. А сейчас, я спать. Уж слишком запоминающийся выдался день. Поднявшись в свою комнату, уже зайдя внутрь: и что же ты делал так поздно ночью? Меня встретила Анка, недовольная Анка в нижнем кружевном белье. Невольно мои глаза прошлись по ее телу, будьте прокляты гормоны. А Анка, заметив мою секундную слабость, лишь ухмыльнулась и приняла более вызывающую позу, положив одну ногу на другую и скрестив руки, тем самым увеличивая внимание к своей груди. Что же ты со мной делаешь, женщина? Я же не железный. У меня подавители гормонов заканчиваются. Занимался кое-какими делами, сказал я, стараясь смотреть в глаза Анка. Я сказал в глаза: ну, если не считать, что от тебя за версту воняет кровью, то я, может быть, и поверила. Так, в смысле воняет кровью. Принюхавшись, я ничего не учуял. Может, это она так надо мной издевается? Если ты подумал, что я над тобой издеваюсь, то ты сильно ошибаешься. Дело в том, что с помощью Арачимару у меня улучшились нюх с вкусом и зрением. Они стали ближе к змеям, чем к людям, а змеи вкус, запах крови очень хорошо чувствуют. Вот я и учуяла, хотя и не за версту. Да, не ожидал, что так будет. Хотя, что еще ожидать от безумного змея? Так, не хочешь мне рассказать, что ты делал и связан ли тот гром с молниями, что прошелся по Канахе? Некоторые думают, что четвертый воскрес, вот только его молния желтая, а не темно-синяя с примесью черного. Оказывается, мой клон нашумел больше, чем я думал, и что делать? Ты уверена, что хочешь это знать? Я все-таки решил ей рассказать, все равно завтра она сама узнает. Ответом мне был решительный кивок и смена позы. Теперь она лежит у меня на кровати, а не сидит. Эта информация довольно шокирующая, но так как завтра все равно об этом все узнают, я расскажу тебе сегодня. Клан Учиха хотел устроить переворот. Что? Нагло перебила меня Анка, вскакивая с кровати. Не перебивай меня и узнаешь что. КХМ, как я говорил, клан Учиха хотел устроить переворот, но Итачи Учиха, узнав об этом, доложил все Хокаге. Все бы ничего, но эту информацию узнал Идамза. А его методы ты, скорее всего, знаешь. Если добавить к этому еще ненависть к Учихам, то что он будет делать, угадать несложно. А сейчас главное, сегодня ночью клан Учиха был почти полностью вырезан. Что? Да, может, не стоило это говорить? Анка, тихо, а то Нарука разбудишь. Так вот, клан Учиха был вырезан, не мной, говорю сразу, а Итачи Учиха. Отвечу сразу на твой вопрос в голове, да, он сам вырезал свой клан и семью, кроме младшей сестры. Почему, я не знаю, но то, что там были корневики, думаю, это был приказ Данза. Вот только когда Данза начал командовать Итачи, я не знаю, и почему выжила только Саски тоже, хотя нет, вру, выжила не только Саски, есть еще одна девочка, именно из-за нее и прогремел этот гром от здания полиции Канахи до больницы. Я был там для того, чтобы остановить Итачи, но я не успел. Когда я пришел, Итачи погрузил Саски в гиндзюцу. Так что девочка может пролежать в больнице неделю. Создав клонов, я отправил их на поиски выживших, но никого не было в живых. Во время поисков мои клоны заметили Анбу, сначала приняв их за людей Хокаге, но следующие их действия заставили меня пересмотреть свое мнение. Они стали забирать глаза Учих. Из-за этого мои клоны и вступили в конфронтацию с Анбу. Другие же клоны были рядом с территорией Учих и заметили человека в маске, который почти убил маленькую девочку. Один клон смог ее спасти, вступив в бой с масочником, но из-за малого количества чакры и силы противника, ему пришлось бежать. Захватив девочку, он, использовав технику самураев, отправился в больницу Канахи. Враг же сразу отправился к Итачи. Сражаться против двоих сильных противников я бы мог, но мы услышали звуки приближения Шиноби Канахи. Мой клон, как ты знаешь, поднял деревню на уши, из-за этого нам пришлось отступить. Единственное, что я смог понять, так это то, что человек в маске тоже Учиха. За что он так ненавидел свой клан, я не знаю, но одно знаю точно, он тоже приложил руку к его уничтожению. Сразу после пропажи противников, я решил тоже отступить, поэтому как только я пришел домой, я рассеял своих клонов и очень уставший с больной головой я хочу спать, так что будь добра не мешай мне спать, если хочешь, то ложись рядом, кровать все равно тут только одна. Загрузив ее информацией, где половина была чистой ложью вместе с правдой и упущением некоторых фактов, я лег на свою кровать, Анка же легла рядом, все еще обдумывая произошедшее. Я не шутил про усталость и головную боль, поэтому сон пришел ко мне сразу, как только голова коснулась подушки. 340 слов монолога, охренеть стена текста будет. Утро добрым не бывает, а если утро доброе, значит где-то днем подстава. Проснувшись в своей кровати с Анка, я проводил чакру по рукам и ногам, а то во время сна они у меня все затекли. Пытаясь поднять правую руку, я наткнулся на Анка, которая снова закинула на меня ногу. Я хотел уже поднять левую, пока не ощутил еще одно тело. Медленно повернувшись налево, я заметил светлую головушку с длинными волосами, опустив взгляд ниже, заметил, что эта тельце оккупировала мою левую руку, буквально обняв ее всеми своими руками и ногами. Тело было одето в футболку и трусики. «Ну здравствуй, 8 лет», — сказал я как можно тише. «МХМ». Она рука только сильнее прижалась ко мне. «Если кто-то это увидит, мне пиздец». «Так, а ты что встал?» Команды смирно не было. «Надеюсь, мне не надо объяснять, кому это было?» «МММ». А вот и Анка прижалась сильнее. Ее грудь буквально лежит на моей груди, я замурован. Смирившись с судьбой подушки-обнимашки, я стал делать выводы. Как жизнь Изуми может повлиять на канон? Нет. То, что канону крышка была понятна от смены пола Саски и Наруто, да и мое появление вызвало инсульт у и так мертвого канона. Теперь в мире трое живых Учих и трое живых Узумаки. Глубокий вдох, блять, сделать себе фейспам мне надали две миленькие девушки, которые оккупировали мои руки. Карин, как я мог про нее забыть, я же хотел в своем путешествии еще и за ней зайти, чтобы забрать ее вместе с своей матерью. Сейчас же она проходит через ад, надо ее забрать. Но и Изуми с Саски нельзя оставлять, и клонов не отправишь, могут заметить. Что же мне делать? Вариант оставить Карин в деревне травы убрал сразу, я не оставлю ее в той деревне. Остается только один вариант, сначала поговорить с Изуми, Саски будет в бессознании еще неделю, придется еще раз оставить Нарука на Анка. Путь туда раньше было 3 дня, и то только до границы, но с поступью это может занять день, только чакры будет улетать. Но ничего, буду использовать сыпь без заглушения. Потом найти саму Карин. Ну, найти красную макушку будет просто. Сейчас она, как и Нарука, должна только обучаться. Но хрен знает, что в этой деревне творится. Черт, надо же еще документы ей сделать и провести официально. Придется использовать связями из подполья. Там мне один чиновник должен жизнью. Думаю, через него сделаю документы. И будет у меня Узумаки Ямамото Карин. Так, план действий есть. Осталось собраться и начать реализовывать его. Ох, чувствую, разговор с Анка будет трудным, надо будет потом в бордель пойти, до кого я обманываю, все равно не буду ходить в эти места. О чем задумался? Вывел меня из мыслей шепот у правого уха. Мурашки по спине пробежали сами. Оглянувшись, заметил, что Анка с Нарука уже проснулись и смотрели на мое задумчивое лицо. У меня же ни одного такое, что когда я задумываюсь, у меня глаза из стороны в сторону поворачиваются. Как будто я считываю, за сколько уничтожу какую-нибудь страну. Думал, как выбраться из вашей западни. Вру и не краснею, надеюсь, Нарука не будет такой же, как я. Хо, ну это очень просто, поцелуй и ты будешь свободен. С озорной улыбкой сказала Анка, а Нарука покраснела. Милота, ладно, я запросто согласился. Анка сделала губки бантиком и потянулась ко мне, Нарука же сильнее покраснела, но отпускать руку не планировала. Что же Анка с ней сделала? Мне уже страшно, что будет через неделю. Повернув голову к Анка, я стал медленно к ней приближаться, растягивая этот момент, когда до поцелуя оставались считанные сантиметры. Чмок. Я поцеловал Анка в лоб. Чмок. То же самое сделав с Нарука, я быстро выбрался из захвата. Нечестно. Все честно, ты же не уточнила, куда именно надо целовать. Ответил я Анка, одновременно одеваясь. Где там мое хари? Надев хари и посмотрев на этих проказниц, Мне предстала довольно милая сцена. Анка, надувшись, выглядела как злой хомячок, а на рука все так же была красная, но уже с закрытыми глазами и улыбкой, мне кажется, или она мурчит. Такой удар Милоты выдержать было трудно, так что я в охапку взял этих двух проказниц и обнял. «Какие же вы у меня милашки!» Под шокированные взгляды этой двоицы, я прижал их к себе. Нарука запищала, но вырываться не стала, Анка же просто наслаждалась. Вот кто получает от жизни все. Отпустив этих двоих, я отправился на кухню готовить завтрак нашему семейству. Кухня была моей территорией, и даже Анка не смела сюда заходить. Один раз она тут все спалила. Так я ей целую лекцию прочитал о том, куда лезть не надо, если не знаешь, что это. Так вышло, что готовить умею только я. Нарука не умеет из-за возраста, Анка же из-за лени, оказывается, она постоянно ест в кафешках. Решив, что так дело не пойдет, я решил готовить сам и научить готовить этих двоих, а то если я уйду на неделю-другую, они тут с голодухи помрут. Уроки я пытался разнообразить, унылую теорию я закинул куда подальше и делал все на практике, рассказывая некоторые особенности, благодаря которым можно сделать блюдо вкуснее. Если Анка вначале смотрела на все это с нежеланием и ленью, то после первого блюда поменяла свое мнение ровно в обратную сторону. Нарука же было интересно с самого начала, приходилось, конечно, немного попонтоваться, подкидывать еду и ловить ее сковородкой или на огромном огне жарить рис и сделать его идеальным. Тогда она сама желала научиться так же готовить, говорила, что будет делать себе рамен каждый день. Хех. Кстати, о рамене. Доделав завтрак, которым можно накормить 10 человек, я поставил все на стол. На запах еды пришли лиса с змейкой. После завтрака Ясанка отвели на руку в Академию Шиноби, на нас уже не бросали взгляды, всем было интересно уничтожение клана Учиха, да, новость уже пробралась в толпы. Когда мы дошли до Академии, увидели, что и здесь обсуждают эту новость. Еще были теории и мифы, даже кто-то предположил, что это мы сделали, так как Кьюби был захвачен Учихами, надо запомнить этого смертника. Смотря на то, как Нарука уходит в Академию, я вспоминаю свои будни, как же скучно там было, только спарринг и тренировки увлекали. Еще Мицурузи сенсей ушел, так что Наруке я могу только посочувствовать. Анка, разговор есть. Пока она не ушла брать какую-то миссию, задержал ее я. Да, что такое? Без своих шуточек, ответила она, все-таки разговор будет серьезный, и она это понимает. Мне завтра придется уйти из деревни, не знаю насколько, но как минимум 3 дня меня не будет, поэтому я хочу попросить тебя позаботиться о Нарука все это время. Решил не тянуть кота за святое, сразу сказал цель разговора. И куда ты теперь уходишь? Это как-то связано с истреблением Учиха. И ты не подумал, как сама Нарука на это отреагирует? Недовольно сказала она. Да, но есть шанс, что я могу найти ее родственницу, поэтому мне надо пойти, я не знаю, сколько это будет длиться, и может, у меня вообще ничего не получится. Поэтому я и прошу тебя позаботиться о ней, если со мной что-то случится. Не переборщил ли я? Просто то, что у меня все получится, есть 85% вероятности в мою пользу, да и враги будут не очень высокого ранга. Максимум, где будут серьезные проблемы, так это с документами. Я одна не справлюсь, все-таки мне надо идти на миссии, так что постоянно с ней я не смогу быть. Знаешь, у меня есть хорошая подруга. Ты не против, если она тоже будет присматривать за Нарука? Можешь не беспокоиться, она не будет относиться к ней, как остальные жители деревни, сказала она, держав за подбородок. Главное, чтобы пример плохой не подала и относилась нормально, а так ей будет даже полезно иметь больше знакомых девушек, а то из друзей женского пола у нее только ты и Хината. На фразе о плохом примере она с иронией осмотрела нас обоих. Да, пример мы не лучший. Одна является змеей чуть ли не в прямом смысле, второй буквально был маньяком и убийцей, а это самое безобидное в нас. Хорошо, скажи хоть куда уходишь, все-таки мне надо как-то оправдаться перед Нарука за тебя. В деревню Травы, там должна быть одна Узумаки с дочерью, если смогу их уговорить переехать к нам, то у Нарука может появиться тетя с сестрой. Куса, разве там сейчас не жесткий контроль? Все-таки после Третьей мировой, ей досталось сильно. Не так каками, но все-таки, так что пройти туда будет трудно. После минутной паузы мы рассмеялись. Куса и трудности, эта деревня всегда была слабой, а после Третьей мировой, вообще потеряла авторитет, ее не захватывают так, как это может выйти в Четвертую, а все деревни все еще не восстановились, некоторые кланы вообще вымерли, например Синджу, Из этого клана осталась только Цунаде, которая пока не планирует заводить потомство. МД весело, ладно, шутки в сторону. Все, хватит шутки шутить, у нас тут серьезный разговор. Да-да, папочка, только я уже не волнуюсь за тебя, если ты пойдешь в Кусу, значит ничего серьезного с тобой не случится, максимум толпой могут задавить и то ты сбежать сможешь. Только зачем была эта драма с возможным плохим исходом? Чтобы ты настроилась на серьезный разговор, конечно. Зачем же еще? Логично, ладно, значит ждать тебя примерно через 3 дня, да, тогда мы с Куриной будем заботиться о Наручан, не беспокойся, помахав рукой, сказал Энка. Хорошо, тогда я сегодня ночью отправлюсь, а пока буду проводить с вами время, с легкой улыбкой сказал я. Все-таки надо хорошо провести этот день, тогда давай сейчас пойдем в кафе Данго, я слышала, там появился новые шарики. Схватив меня за руку, она потащила меня, насколько я понял, в это кафе. Уф, это было хорошо. Допила зеленый чай, сказал Энка. Ну, смотря сколько ты съела, за фигуру ты не беспокоишься. А она съела и правда много, у девушек и правда есть второй желудок для сладкого. Эй, грубо говорит девушке о ее фигуре. Тыкая в меня пальцем, сказал Энка. Как будто тебя это хоть как-то беспокоит. Лучше скажи, куда теперь пойдем? Решил я быстро сменить тему, а то она может спорить со мной еще целые сутки.